Глава третья. Рассвет застал Забы-Ягоду на вышке. Он курил, глядя на туманную дымку, что стелилась над зоной. Где-то там, к западу от блокпоста, был его старый бункер. Тот самый, где он начинал 3 года назад. Где познакомился с Сидоровым, водителем, который привез его в зону в первый день службы. Говорили, что Сидоров теперь торгует там, обосновался в одном из подземных укрытий вместе с сержантом Волковым. Не тем волчком, что служил Забы-Ягодой на блокпосте номер 7, а другим, боевым мужиком лет 35 с первого уровня периметра. Пора было проведать старых знакомых. Да и тепловизор нужен был позарез. С ночными патрулями становилось все сложнее. Мутанты научились подходить незаметно, используя мертвые зоны. «Волынский! Медведев!» — окликнул прапорщик, спускаясь с вышки. «Собирайтесь! Идем на запад, к старому бункеру. Полная выкладка, запас на сутки. Выходим через полчаса». Через 30 минут трое бойцов вышли из южных ворот блокпоста. Забы-Ягода шел впереди с картой и компасом, Волынский прикрывал правый фланг, Медведев — левый. Классический походный порядок для патруля в потенциально опасной зоне. Первые 3 километра прошли спокойно. Обогнули свалку, миновали кладбище техники, где неделю назад завалили молодого контролера. Детектор изредка попискивал, предупреждая о слабых аномалиях, но ничего серьезного. Просто фоновое излучение, привычное для зоны. Потом начался лес. Мертвый лес. Деревья без листьев, искореженные стволы, земля, покрытая серым мхом и какой-то слизью. Здесь было тихо и жутковато. Даже птицы не пели, только ветер шуршал в голых ветках. «Стойте!» — тихо сказал Волынский, поднимая сжатый кулак. Все замерли. Разведчик прислушался, наклонив голову, затем показал вперед и вправо. Забы-Ягода напряг слух. Голоса, грубые, с матом, смех. Они осторожно двинулись в ту сторону, соблюдая полную тишину. Через 100 метров между деревьев показалась небольшая поляна. На ней стояли 3 мужчин в грязной одежде, вооруженных старыми автоматами. Бандиты, это было видно по всему, по повадкам, по оружию, по тому, как они себя держали. У костра лежал труп. Мертвый сталкер, судя по экипировке. Его уже обобрали как липку. Рюкзак вспорот, карманы вывернуты, даже сапоги сняли. «Мародеры», — беззвучно произнес Волынский губами, показывая знаками. Забы-Ягода кивнул. В зоне было простое негласное правило — бандитов и мародеров не жалеют. Они убивают сталкеров ради наживы, грабят трупы, нападают на слабых и одиноких. Сволочи последнего сорта, отребье. Прапорщик показал жестами план действий. Медведев остается здесь, на возвышении, прикрывает из пулемета. Я обхожу слева, Волынский справа. На мой сигнал огонь на поражение. Они разошлись бесшумно. Забы-Ягода двигался тихо, как кошка, используя деревья и кусты как укрытие. Вышел на позицию метрах в 20 от бандитов, хорошая дистанция для стрельбы. Волынский занял место напротив, по другую сторону поляны. Медведев остался сзади с ПКМ, готовый накрыть всех троих огнем в случае чего. Прапорщик поднял руку, отсчитал 3 пальца. 3, 2, 1. Он открыл огонь первым. Короткая контролируемая очередь прошила ближайшего бандита в грудь и живот. Тот даже не успел понять, что происходит. Просто сел на землю с недоуменным выражением лица. Волынский снял 2-го точным одиночным выстрелом в голову. Мозги разлетелись веером. 3-й попытался схватиться за оружие, но Медведев дал длинную очередь из пулемета. Бандита буквально разорвало пополам. Тело дернулось и упало в костер. Через 5 секунд все было кончено. 3 мертвых мародеров, запах пороха, крови и горелого мяса. «Проверяйте трупы», — коротко скомандовал Забый Ягода. Волынский методично обошел тела, проверил пульс на каждом. Один еще хрипел, пытаясь дышать пробитыми легкими. Разведчик хладнокровно приставил ствол к виску и нажал курок. У бандитов нашли немного патронов, две гранаты РГД-5, бутылку паленой водки и несколько тысяч рублей мелкими купюрами. Жалкая добыча. «А вот этого жалко», — сказал Медведев, присев на корточки над телом убитого сталкера. «Свой был, одиночка-артефактник. Молодой совсем». На мертвом сталкере был костюм Заря, не самый плохой. Лицо молодое, лет 25, не бритое, но не бандитское. Простой парень, который пришел в зону за лучшей долей. В нагрудном кармане нашли фотографию. Он с девушкой, обнимаются на фоне какого-то парка, улыбаются, счастливые. «Хоронить будем?» — спросил Медведев. «Нет времени и смысла», — ответил Забый Ягода. «Но возьмите его документы, если найдете. Может, родственникам передадим когда-нибудь». Во внутреннем кармане обнаружили потрепанный паспорт. Алексей Громов, 24 года, город Воронеж. Забый Ягода бережно спрятал паспорт в свой нагрудный карман. Двинулись дальше. Через 2 километра вышли на старую асфальтированную дорогу. Здесь когда-то до катастрофы ездили машины, легковушки, автобусы, грузовики. Теперь асфальт потрескался, зарос травой и мхом, местами провалился. Слева показались развалины контрольно-пропускного пункта, ржавые ворота, полуразрушенная будка охраны, выцветший предупреждающий знак «Стой! Зона отчуждения! Проход запрещен!». «Знакомые места», — тихо сказал Забый Ягода, останавливаясь. «Ты здесь служил когда-то?» — уточнил Волынский. «Здесь все начиналось 3 года назад. Меня привезли сюда на старом грузовике ЗИЛ-131. Водителя звали Сидоров, Сидорыч. Хороший мужик, спокойный, немногословный. Дальше был блокпост номер 7, где я отслужил 1 год и заработал свои деньги. Они миновали КПП и свернули на узкую тропу, ведущую в чащу. Еще 1 километр пути по пересеченной местности, и показался бункер. Старое советское укрытие на случай ядерной войны, бетонное, наполовину ушедшее в землю. Дверь была новая, стальная, с глазком и засовами. На стене висела вывеска, нацарапанная белой краской. «Торговая точка Сидорова. Честные цены. Обман караю смертью». Забый Ягода постучал в дверь условным стуком. 3 быстрых удара, пауза в 2 секунды, 2 медленных удара. «Кто там?» — донесся бодрый мужской голос изнутри. «Забый Ягода, прапорщик с южного блокпоста, пришел по старой памяти и по делу». Несколько секунд тишины. Потом засовы лязгнули, дверь распахнулась. В проеме стоял мужчина лет 38, крепкий, жилистый, с короткой стрижкой и внимательными серыми глазами. Сидоров. Узнал сразу. «Вот это да!» — воскликнул тот и расплылся в улыбке. «Забый Ягода! Живой, здоровый! Заходи, брат, заходи! И твои ребята тоже! У меня тут безопасно, как в Кремле!» Они спустились по бетонным ступенькам вниз. Бункер оказался просторным и обустроенным. 20 метров в длину, 3 комнаты. В первой стояли самодельные стеллажи с товаром. Консервы, патроны, медикаменты, запчасти, детекторы, даже пара костюмов. Во второй — жилая зона с 2 койками, столом, стульями и даже работающим холодильником. У стола сидел крепкий мужчина лет 35 в потертой, но чистой военной форме. Сержант Волков. Квадратное лицо, короткая стрижка, шрам на подбородке. «Сержант Волков», — представился тот, вставая и протягивая руку. «Я охраняю это заведение и помогаю Сидорычу». «Вы, говорят, тоже Волкова знали?» «Прапорщик упоминал». «Знал и хорошо помню», — кивнул Забый Ягода, пожимая крепкую ладонь. «Служили вместе на блокпосте номер 7. Сержант Волков по прозвищу Волчок. Он к семье вернулся после контракта, слава богу. Живет сейчас в Брянске с женой и двумя детьми, сыном и дочкой. «Повезло ему», — буркнул сержант. «А я вот застрял здесь, в этой дыре». «Но ничего. Сидорычем работа спокойная, деньги неплохие. В живых остаемся». Сидоров разлил по граненым стаканам крепкий чай из большого термоса, достал банку хорошей тушенки и буханку свежего черного хлеба. «Угощайтесь, мужики, за счет заведения, по старой дружбе». Забы Ягода благодарно кивнул и отхлебнул чаю. Горячий, крепкий, настоящий. Не какая-то бурда из пакетиков. Давно он такого не пил. «Помню, как привез тебя 3 года назад на том старом Зиле», — сказал Сидоров, закуривая Беломор. «Ты был пьяный в стельку, еле на ногах держался. Всю дорогу материл армию, командование и жизнь вообще. Я тогда подумал, это ты недели не протянет в зоне. Сожрут его мутанты или убьют бандиты. А ты вон чего добился». «Слышал от проходящих сталкеров, что на блокпосте номер 7 ты настоящим хозяином стал, деньги делал, с контрабандистами дела вел». «Было дело», — признался Забы Ягода. «Но там все кончилось плохо. Война с сектантами, большие потери среди моих бойцов, потом возвращение домой и...» Он замолчал, сделал глоток чаю. «В общем, вернулся я обратно в зону. Теперь вот на южном блокпосту командую. Начинаю все заново». «Понял», — кивнул Сидоров, не задавая лишних вопросов. «В зоне не принято лезть в душу». «Ну а я после того случая с тобой еще 8 месяцев покатался на грузовике, возил грузы, людей, оборудование. А потом решил, хватит рисковать шкурой на дорогах. Списался с военной службы по выслуге лет, взял компенсацию, обосновался здесь. Торгую потихоньку. Сталкеры заходят, военные, контрабандисты, одиночки. Цены честные, обмана нет, качество гарантирую. Сержант Волков охраняет периметр, чтобы бандиты и всякие отморозки не пришли грабить». «Правильное дело», — одобрил Забы Ягода. «Ну а мне тепловизор нужен позарез и нормальная человеческая еда. Консервы надоели уже до чертиков, хочется чего-то настоящего». «Тепловизор есть», — сразу оживился Сидоров и поднялся. «Старенький, советский еще, модель тепловизор 1P21. Но работает исправно. Дальность обнаружения человека 2 километра в полной темноте. Батарейки держат 5 часов активной работы. Проверял сам лично. Цена 3000 рублей. Это с учетом того, что он БУ». «Дорого», — поморщился Забы Ягода. «Мы в зоне, прапорщик. Здесь все дорого, потому что все достать сложно. Но могу скинуть до 2500 по старой дружбе и памяти о том рейсе». 2000 ровно, я еще возьму продуктов на 1500, — предложил Забы Ягода. Сидоров почесал затылок, прикинул в уме, переглянулся с Волковым. «Ладно, черт с тобой», — усмехнулся он. «Давай 2000 за тепловизор, это по дружбе, а продукты по обычному прайсу, но без накруток». Они ударили по рукам. Сидоров достал из металлического сейфа в углу тепловизор, громоздкий прибор в темно-зеленом армейском корпусе, с потертой краской и царапинами от долгого использования. Но когда Забы Ягода включил его и посмотрел в резиновый окуляр, картинка была четкая, контрастная. Фигуры Волкова и Медведева светились яркими оранжево-желтыми силуэтами на черном фоне. «Работает отлично». «Беру», — кивнул прапорщик. «Теперь давай смотреть продукты. Что у тебя там есть нормального?» На 1500 рублей набрали внушительный запас. Мешок картошки 10 килограммов, банок 10 настоящей магазинной тушенки, невоенной гадости, 2 палки хорошей сырокопченой колбасы, 3 буханки свежего ржаного хлеба, банку гречки, банку сгущенки и даже небольшую стеклянную банку настоящего цветочного меда. «Мед откуда взялся?» — Удивился Забы Ягода, рассматривая янтарную жидкость. «Сталкеры принесли на обмен», — объяснил Сидоров. «Нашли на заброшенной пасеке в 10 километрах отсюда. Я проверил дозиметром лично. Чистый, радиации нет. Можешь не бояться, не отравишься». Пока Забы Ягода расплачивался, отсчитывая мятые купюры, в бункер спустился еще один посетитель. Сталкер-одиночка, лет 40, костюм потрепанный, но добротный, Восход М. Лицо усталое, обветренное, с глубокими морщинами, небритое. Глаза умные, внимательные. Он кивнул всем молча, подошел к Сидорову. «Сидорыч, патроны есть на вепрь?» «Есть, конечно. Сколько надо?» «Коробку, патронов 60». «300 рублей за коробку». Сталкер достал из внутреннего кармана измятые купюры, молча отсчитал нужную сумму. Забы Ягода не вмешивался и даже не смотрел, не его дело. Мирные сталкеры под защитой негласного закона зоны, их не трогают военные, если они сами не лезут в драку и не нарушают границ. Сталкер получил коробку патронов, сунул в потертый рюкзак и направился к выходу, молча кивнув на прощание всем присутствующим. «Нормальный мужик», — сказал Сидоров, провожая его взглядом. «Охотник на мутантов. Бьет кабанов, псов, иногда кровососов. Шкуры и когти продает, артефакты ищет. 3-й год в зоне ходит, пока жив и здоров». «Повезло ему, значит», — заметил Волынский. «В зоне не везет никому», — возразил сержант Волков, качая головой. «В зоне выживают только умные, осторожные и опытные. А везунчиков обычно хоронят уже на 2-й неделе, когда везение кончается». Забы Ягода аккуратно упаковал все покупки в рюкзаки, распределяя вес. Медведев взял на себя тяжелый мешок картошки. Для его медвежьей комплекции 10 килограммов не вес вообще. Волынский и прапорщик распределили остальное между собой поровну. «Спасибо, Сидорыч, выручил», — сказал Забы Ягода, пожимая руку. «Заходи к нам на блокпост, если будешь на юге. Чаем угощу, водкой доброй, поговорим по душам». «Схожу обязательно», — пообещал Сидоров. «Удачи тебе, прапорщик, и береги себя и своих ребят». Они вышли из бункера на поверхность. Солнце уже поднялось высоко, пробиваясь сквозь облака. День обещал быть жарким и душным. Обратный путь планировали идти той же дорогой, но Волынский предложил срезать через овраг, который он заметил на карте, так якобы быстрее на час. «Только там опасно, насколько я слышал от других сталкеров», — предупредил разведчик. «Говорят, в том овраге псевдомедведя видели 2 недели назад. Может, еще там бродит?» «Пойдем, но осторожно», — решил Забы Ягода после короткого раздумья. «Если почуем что-то неладное, сразу отступаем по открытой местности. Ясно?» «Ясно, товарищ прапорщик». Овраг оказался мрачным и неприятным местом. Крутые склоны высотой 10 метров, заросшие каким-то колючим кустарником и сухой травой. Дно усеяно крупными валунами, мусором, ржавыми бочками. Воздух затхлый, влажный. Шли молча, напряженно прислушиваясь к каждому шороху, каждому звуку. На середине пути, где овраг расширялся, наткнулись на группу сталкеров. 5 мужчин разного возраста сидели вокруг небольшого костра, варили что-то в закопченном котелке. Увидев военных с оружием, настороженно поднялись на ноги, но за стволы не хватались. «Здорово, военные!» — первым поздоровался старший из них, плечистый мужик 40 с густой темной бородой и умными глазами. «Мы мирные, артефакты ищем в этих местах, никому не мешаем». «Здорово!» — сдержанно кивнул Забы Ягода. «Не мешайте нам, и мы вам не помешаем. Идем своей дорогой». «Не мешаем, командир, проходите спокойно, удачи вам». Они разошлись без малейшего конфликта. Мирные сталкеры — обычное дело в зоне. Пока они не бандитствуют, не стреляют первыми и не нарушают военных границ, их никто не трогает. Негласный закон выживания. А вот следующая встреча оказалась совсем другой. На выходе из оврага, где склоны понижались и открывалась лесная тропа, их поджидала засада. Четверо бандитов в грязных масках и камуфляже с автоматами наготове. Заняли позицию на возвышении за валунами. «Стоять, суки!» — заорал главарь, рыжий детина с автоматом АКМ. «Бросайте оружие и рюкзаки на землю! Быстро! Если послушаетесь, может, живыми останетесь!» Забый-ягода молниеносно оценил тактическую ситуацию холодным взглядом профессионала. Бандиты заняли неплохую позицию на возвышении, но стоят слишком кучно, без интервала. Классическая ошибка дилетантов. Прикрытия почти нет. Одна длинная очередь из пулемета и всех накроет. «Медведев, бей слева по двоим! Волынский, справа крайнего! Я беру главаря!» Рявкнул он и первым дал короткую очередь. Бандиты даже не успели толком среагировать на команду. Пулемет Медведева заговорил длинной злой очередью и буквально выкосил двоих разом, тела дернулись и свалились с камней. Волынский снял третьего одним точным выстрелом в центр груди. Забый-ягода положил главаря короткой очередью, пули прошили его от живота до горла. Через 5 секунд все было кончено. Четверо мертвых бандитов, едкий запах пороха и крови в воздухе. «Придурки малолетние!» — буркнул Медведев, меняя ленту в пулемете. «Думали, военных обчистить легко будет». «Не первые, явно не последние такие умники», — философски заметил Забый-ягода. «Проверяйте карманы быстро, времени терять не будем». У бандитов нашли немного денег, 1500 рублей мелкими грязными купюрами, коробку патронов 7,62, две гранаты РГД-5 и флягу с самогоном. Забрали все полезное, тела оставили на месте. Падальщики и мутанты сами разберутся. До блокпоста добрались уже ближе к вечеру, когда солнце клонилось к горизонту. Часовой хорек на вышке увидел их издалека и радостно махнул рукой. Ворота со скрипом открылись. Громов встретил их у входа, прищурившись. «Ну как, удачно сходили в гости?» «Удачно», — кивнул Забый-ягода с облегчением, снимая тяжелый рюкзак. «Тепловизор купил рабочий, еды нормальной человеческой привезли. И 10 бандитов завалили по дороге туда-обратно. Обычная прогулка». «Самый обычный день в зоне», — усмехнулся сержант. «Самый обычный», — согласился прапорщик. Он прошел в командирский барак, аккуратно выгрузил все покупки на стол. Тепловизор отдал хорьку, пусть внимательно изучает, настраивает, проверяет на практике. Картошку и основную массу тушенки отправил на общую кухню. Колбасу, мед и сгущенку спрятал в свой личный металлический сейф. Это на особый случай, для примирования отличившихся бойцов. Вечером, когда солнце окончательно село и на блокпосте зажглись все огни освещения, Забый-ягода вышел на улицу подышать. Взял новый тепловизор, включил, приложил к глазам. Картинка была идеально четкая. Весь периметр охранной вышки, яркие фигуры дежурных солдат. Все видно, как на ладони, словно средь бела дня. «Хорошая штука получилась», — сказал подошедший Волынский, разглядывая прибор. «С таким можно спокойно и ночью патрулировать местность. Мутантов за километр увидишь». «Можно и нужно», — согласился Забый-ягода. «Завтра же начнем использовать на ночных дежурствах. Распишешь график, кто и когда берет прибор». Он выключил тепловизор, аккуратно убрал в защитный чехол. День выдался вполне удачным. Побывал на старых памятных местах, повидал знакомых живых людей, купил нужное снаряжение, завалил кучу бандитов. Нормальный, полноценный рабочий день в зоне. Где-то за дальним периметром завыл мутант. Протяжно, тоскливо. Кто-то крупный, кровосос или псевдогигант, не разобрать на слух. Но это было далеко, и блокпост стоял надежно освещенный, укрепленный и круглосуточно охраняемый. Забый Ягода прислушался, прикидывая расстояние. 2 км, не меньше. Вой повторился, затем стих. Тварь уходила в другую сторону. «Ходит кто-то большой», — заметил Волынский, тоже прислушиваясь. «Ходит, но не к нам. У нас периметр крепкий, освещение хорошее. Мутанты такие места обходят стороной, если только не совсем обезумели от голода». «А если обезумели?» «Тогда встретим свинцом и огнем», — спокойно ответил прапорщик. «У нас теперь и тепловизор есть. Любую тварь за 1 км засечем». Волынский кивнул и закурил, разглядывая темную линию леса за периметром. Где-то там, в той темноте, жила и дышала зона, опасная, непредсказуемая, смертельная. Но здесь, на блокпосту, за крепкими стенами и под прицелами автоматов, было относительно безопасно. «Пойду спать», — сказал прапорщик, затушив сигарету. «Завтра опять дел полно. Нужно патруль на север отправить, проверить, как там наши ученые продвигаются. Они через неделю должны возвращаться, обещали 2-ю половину денег заплатить». «Думаешь, все живыми вернутся?» «Не знаю», — честно признался Забый Ягода. «Промзона — место гиблое. Даже с таким снаряжением, как у их наемников, можно не вернуться. Но это их выбор, их риск. Мы свое дело сделали, пропустили, предупредили, карту дали». «Верно говоришь». Они разошлись. Волынский направился проверять дежурных на вышках, Забый Ягода пошел в свой барак. Внутри было тепло и почти уютно. Он разулся, снял разгрузку и бронежилет, растянулся на скрипучей койке. Тело затекло за долгий переход, ноги гудели, плечи ныли от тяжести рюкзака. Прапорщик достал из нагрудного кармана паспорт убитого сталкера. Алексей Громов, Воронеж. На фотографии молодой парень с серьезным лицом смотрел прямо в объектив. Обычное лицо, ничем не примечательное. Таких тысячи. Приехал в зону за лучшей долей, за артефактами, за деньгами. И не вышел. Убили бандиты, обобрали, бросили гнить на поляне. Забый Ягода вздохнул и положил паспорт в ящик стола, где хранил такие вещи. Их уже набралось 5, документы погибших сталкеров, найденные во время патрулей. Когда-нибудь, если доживет до окончания контракта, попытается разыскать родственников, передать. Хотя бы чтобы знали, что случилось с их сыном, братом, мужем. За окном послышались шаги. Медведев шел на вышку заступать в ночное дежурство. Здоровяк насвистывал какую-то мелодию, явно в хорошем настроении. Наверное, рад был прогулке, бою с бандитами. Медведеву нравилось действовать, стрелять, чувствовать себя полезным. На блокпосту он расцвел, из замкнутого молчуна превратился в надежного бойца. Забый Ягода закрыл глаза. Сон пришел быстро, тяжелый, глубокий, без сновидений. Солдатский сон, когда организм просто отключается от усталости. Но даже во сне, на подсознательном уровне, прапорщик оставался начеку. Любой резкий звук, любая тревога, и он вскочит с автоматом в руках за секунду. Таков закон зоны. Спишь, но не расслабляешься до конца. Потому что расслабившийся человек в зоне становится мертвым человеком очень быстро. Ночь прошла спокойно. Ни выстрелов, ни тревог, ни нападений мутантов. Только ветер выл в проволоке периметра, да дежурные переговаривались в полголоса на вышках. Тепловизор отработал первое дежурство безупречно. Медведев засек 2 кабанов-мутантов, которые бродили в 1 км от блокпоста, но близко не подходили. Утром Забый Ягода проснулся от звука дизельного двигателя. Выглянул в окно, к воротам подъехал грузовик ГАЗ-66, старая армейская машина. Из кабины вылез знакомый прапорщик Макаров, тот самый, что привозил снабжение пару недель назад. «Макарыч!» — крикнул Забый Ягода, выходя из барака. «Что привез?» «Снабжение плановое», — ответил Макаров, спрыгивая на землю. «Боеприпасы, продукты, медикаменты. Все по списку. Плюс письмо тебе от командования». Письмо от командования редко означало что-то хорошее. Забы Ягода распечатал конверт прямо у грузовика. Внутри был официальный приказ за подписью генерала Халецкого. «Прапорщику Забы Ягоде. В связи с увеличением активности неопознанных группировок в южном секторе зоны, предписывается усилить контроль территории, увеличить частоту патрулирования, доложить о любых подозрительных перемещениях. При обнаружении иностранных наемников без соответствующих документов задерживать для проверки. Дополнительное финансирование на укрепление блокпоста, 50 тысяч рублей, будет переведено в течение недели. Генерал-майор Халецкий». Забы Ягода сложил бумагу, спрятал в карман. «Значит, командование что-то вынюхало. Иностранцы, группировки, подозрительные перемещения. Зона снова начинала закипать. После относительного затишья приходило новое обострение». «Макарыч, что там наверху говорят?» — спросил прапорщик. «Что-то готовится?» Старый прапорщик оглянулся, убедился, что рядом никого, и понизил голос. «Говорят, что в зону зашла большая группа иностранцев. Не те ученые, что через тебя прошли, а другие. Военные, профессионалы. Человек 50, может больше. С тяжелым вооружением, с техникой. Командование в панике, не знают, кто они и зачем пришли. Боятся, что за артефактами охотятся, хотят вывести что-то ценное». «Понятно», — кивнул Забы Ягода. «Спасибо за информацию». «Береги себя, брат», — сказал Макаров, похлопав его по плечу. «Чую я, скоро здесь жарко станет. Не хотел бы я в твоей шкуре быть, на передовой, на самом краю». «Ничего, прорвемся», — усмехнулся прапорщик. «Не в первый раз». Макаров уехал, оставив снабжение. Забы Ягода распорядился разгрузить все по складам, затем собрал командный состав — Громова, Волынского и Харька. «Слушайте внимательно», — начал он, когда все собрались в командирском бараке. «Командование предупреждает об усилении активности в нашем секторе. Возможны вторжения вооруженных групп, столкновения, провокации. С сегодняшнего дня удваиваем патрули. Тепловизор используем круглосуточно на вышках. Любое подозрительное движение сразу доклад мне. Боеприпасы не экономим, если дело дойдет до боя. Вопросы?» «А если нарвемся на тех иностранцев, что вы упомянули?» — спросил Волынский. «Что делать? Стрелять или пропускать?» «Сначала проверяем документы», — ответил Забы Ягода. «Если есть официальное разрешение от командования, пропускаем и берем плату за проход. Если документов нет, задерживаем и связываемся с командованием. Если окажут сопротивление, применяем оружие. Но не стреляем первыми без крайней необходимости. Ясно?» «Ясно, товарищ прапорщик». «Громов, ты отвечаешь за боевую готовность. Проверь все оружие, боеприпасы, гранаты». «Харек, ты смотришь технику. Генератор, связь, освещение, тепловизор. Волынский, ты готовишь маршруты патрулирования и график дежурств, чтобы к вечеру все было готово. Разошлись». Блокпост ожил. Солдаты сновали туда-сюда, проверяли оружие, таскали ящики с патронами, укрепляли позиции на вышках. Забы Ягода ходил по территории, контролируя процесс, давая указания. К вечеру все было готово. Периметр усилен, боезапас распределен, график дежурств составлен. Тепловизор установили на центральной вышке. Теперь дежурный мог каждые 10 минут осматривать местность в радиусе 2 километров. Забы Ягода поднялся на вышку к Курочкину, который заступил на вечернее дежурство. Как обстановка?» «Спокойно пока, товарищ прапорщик», — доложил молодой солдат. «Тепловизор показывает пару мелких теплоконтрастных объектов в километре на запад. Наверное, псы или кабаны, но близко не подходят». «Хорошо. Если увидишь что-то крупное или группу людей, сразу бей тревогу». «Есть». Прапорщик спустился с вышки и закурил, глядя на темнеющий горизонт. Зона готовилась к ночи. Где-то в той темноте ходили мутанты, рыскали банды, двигались неизвестные вооруженные группы. А он стоял здесь, на своем блокпосту, со своими солдатами и держал оборону. 3 года назад он приехал сюда пьяным неудачником, который подписал контракт сгоряча. Теперь он был командиром, профессионалом, человеком, которому доверяли жизни. Странная трансформация. Но зона меняет всех. Кого-то ломает, кого-то убивает, а кого-то делает сильнее. Забый Ягода затушил сигарету и пошел в барак. Завтра будет новый день. Может быть спокойный, может быть полный опасностей. В зоне никогда не знаешь наверняка. Но он был готов. Его люди были готовы. Блокпост был готов. И что бы ни принесла завтрашняя ночь, они встретят это достойно, с оружием в руках и холодной головой. Потому что это их работа, их служба, их жизнь. Жизнь в зоне.